различные темы. О смерти. Старец Филофей говорил, что человек в настоящей жизни проходит через много трудностей, которым он должен противостоять верой в Бога. В частности, он подчеркнул: «Настоящая временная жизнь похожа на море, а мы — на суденышке, и как корабли, плывущие по морю, встречают не только штиль, но и сильные ветры, и грозные штормы, и опасности, так и мы, шествующие по житейскому морю, порой встречаем сильные ветры и бури в интригах, искушениях, своих немощах, скорбях, затруднениях, преследованиях и различных опасностях. Однако мы не должны робеть, вооружимся непоколебимой верой. Если же, как люди малодушные, мы и испугаемся опасности, то, как Петр, воззовем ко Христу, и Он протянет нам руку Своей помощи». О памяти смертной старец Даниил говорил: «Когда я вспоминаю смерть, я побеждаю свое высокомерие и постигаю, что я — ничто. Я чувствую, что богатство, честь и разные мечты о тленном суетны и бесполезны, и только смиренное сознание своих недостатков и любовь к ближнему помогут мне в час моего исхода. Но когда я забываю о предстоящей мне смерти, тогда разумная, желательная и раздражительная силы души наполняют меня чуждыми и враждебными помыслами, и я становлюсь посмешищем людей и демонов». На вопрос одной женщины, просящей себе смерти, старец Иоиль ответил: «Если желаешь умереть, чтобы освободиться от страданий, то это грешно, ибо ты ропщешь на Бога, попускающего тебя страдать. Но если ты желаешь умереть, дабы не грешить и не огорчать своими грехами Бога, то это правильно. Если ты желаешь умереть, потому что не выносишь разлуки с Богом и хочешь перейти поближе к Нему, тогда твое желание трижды похвально». Старца Епифания спросили, боится ли он смерти, и тот ответил: «Смерти я не боюсь, но не из-за своих успехов, а потому что надеюсь на милость Божию». Старец Амфилохий к этому пояснял: «Благодатью Божией человек достигает духовного подъема, преображается, становится иным человеком, и тогда его покидает страх. Он не боится смерти, и жизнь, сколь хорошей бы она ни казалась, он считает пленом». О душе. О достоинстве души старец Иоиль говорил: «В очах Божиих человеческая душа безмерно дорога». И это очевидно из следующего. Когда мы хотим очистить ткань, мы не употребляем мыло, которое дороже ткани, но приобретаем мыло, которое дешевле ее, или самое большее равно ей по цене. Но чем же омылась и очистилась человеческая душа? Кровью Господней. А какова цена крови Бога человека? Безмерна. Но в таком случае, как дорога должна быть наша душа, очищенная ею. Сребролюбие. О людях, которые привязаны к материальным благам, старец Паисий говорил: «Обладающий материальными вещами будет всегда подавлен тоской и беспокойством. То он дрожит, чтобы не отобрали от него его богатство, то, что он умрет и не воспользуется полностью тем, что приобрел». Подобным образом и у скупца, у которого болит его сжатая рука, и не только рука, но и сердце, которое окаменело. Чтобы он исцелился, его должны посещать несчастные люди и вызывать у него боль, чтобы он был вынужден мало-помалу открыть свою застывшую руку. Тогда смягчится его окаменевшее сердце, и оно снова станет человеческим. Это откроет ему райские врата. Старец Порфирий говорил: «Пойдем ли мы в рай или в муку, зависит не от того, сколько у нас денег, а от того, как мы употребили то, что имели. Деньги, имение и все материальные блага не наши, а Божии, а мы только заведуем ими. Бог потребует от нас отчета до последней копейки в том, как мы ими распорядились, согласно ли Его воле или лишь на свои прихоти». Современные люди. «Люди стали невоздержанны, — говорил старец Филофей, — и народ, и духовенство, словно необузданные животные, спешат на грех. Они не задумываются ни о Боге, ни о смерти, ни о суде и будущем воздаянии, только о материальной прибыли, о своем теле, наслаждениях и почестях. Очень мало тех, кто имеет истинные интересы. И, возможно, ради этих немногих Бог терпит наш мир. Старец Паисий учил: «Упокоивающие себя в материальном мире и не беспокоящиеся о спасении своей души похожи на глупых птенцов, которые не бьются в своем яйце, чтобы разбить скорлупу, выбраться наружу и радоваться жизни и солнцу, но остаются неподвижными и умирают под яичной скорлупой». О православии. Трудное состояние православной церкви старец Паисий описывал следующим образом: «К сожалению, многие в наше время будоражат свою мать-церковь. Образованные среди них восприняли догматы только умом, а не духом святых отцов. Другие же, необразованные, приняли догматы зубами, которыми и скрежещут на всех, мня, что они могут решить все церковные проблемы, и этим приносят церкви больший вред, чем ее внешние враги». О природе. «Когда я пришел в монастырь, — рассказывал старец Иаков, — из-за пожара, случившегося раньше, все горы вокруг оголились, так что лишь кое-где осталось немного сосен и елок. Когда я ходил на различные послушания, у меня в кармане были семена из шишек сосны, которую я сеял везде. Я также молился, чтобы Господь сохранял лес от пожаров, причина которых — злоба людей, подстрекаемых дьяволом». Старец Амфилохий говорил: «Сажающий дерево насаждает надежду, мир и получает Божие благословение». О политике. Некто спросил старца Порфирия, за кого нужно голосовать на выборах в парламент. И тот ответил ему иносказательно: «Православная церковь, что наседка, своими крыльями она покрывает белых, черных и желтых цыплят, а также цыплят любых других цветов». И в другой раз он сказал о политиках: «Что сделают для тебя политики, если они сами запутались в своих душевных страстях? Когда человек не может помочь самому себе, как сможет он помочь другим? Вот и мы дошли до этого. Если бы мы были истинными христианами, то смогли бы послать в парламент, конечно, не христианскую партию, а христиан-политиков, и дела пошли бы тогда по-другому». Не говорите, что невозможно принять Божественный Дух. Не говорите, что без Него возможно спастись. Не говорите, что кто-нибудь причастен Ему, сам того не зная. Не говорите, что Бог невидим людям.